Глава 31. Месяц пролетел, как один день. Было неудобно, что я подвела Евгения Анатольевича, но пришлось ему искать другую уборщицу. У меня не осталось на это времени. Пока искали мне замену, я продолжала убираться. Но это оказалось очень неудобно. Валера либо привозил меня намного раньше, либо ждал, когда я закончу. Порывался помогать, в общем, ерунда вышла. А еще продалась квартира. Сыграла свою роль репутация Владимира. Когда сопровождает сделку такой серьезный человек, это вызывает доверие. Ну и я не вредничала. Денег получилось в итоге не то чтобы много, но все-таки я 3 года исправно платила ипотеку. Если поискать хорошенько и не торопиться, то можно подобрать приемлемый вариант. Деньги поступили мне на счет, так что нужно ехать к родителям. Об этом и говорю Валере за ужином. В субботу хочу съездить к родителям. Я в задумчивости кручу в пальцах вилку. Так и не общались с новогоднего поздравления. Поедем вместе. Валера от своих слов не отказывается. Это не твои проблемы. Пытаюсь его отговорить. Я могу сама. Можешь, кивает. Но я лучше с тобой. Съездим к твоим, потом заглянем в какой-нибудь ресторанчик уютный. Одну меня не отпустил. Я написала родителям, что приеду в субботу отдать деньги. Можно было просто перевести, но я еще хотела узнать, что ж они так вцепились в Сереженьку. Представление началось уже с порога. «Явилась принцесса», — фыркает мама. «Да еще и любовника притащила. Не стыдно?» «Не стыдно. У меня получается не опустить взгляд. Я свободна и могу встречаться с кем хочу. Мам, в чем вообще проблема?» Мы зашли в квартиру, но остановились у порога. Дальше пройти нас не пригласили, да мы и не собирались задерживаться. «То есть ты проблемы не видишь?» Мама складывает руки на груди. «О, я знаю этот тон. Сейчас на меня будут валить все грехи». «Нет», — отвечаю твердо. «Что такого страшного в моем разводе, что аж квартиру я должна была на вас переписать? Это моя добрачная квартира. В чем проблема? Ты можешь хоть раз объяснить нормально, без крика и обвинений». «Ты как с матерью разговариваешь?» — начинает напирать мама. «Думаешь, мне очень приятно было выслушивать сватью? А сочувствие родни? И квартира, если ты забыла, была куплена нами». «Вы дали часть денег на первоначальный взнос. Поправляю ее. А ипотеку я платила сама. Ипотеку, все расходы и так далее. Тянула домашние дела. А ваш любимый Сереженька палец о палец не ударил, только в танчике играл. Стирка, готовка, уборка, работа — все на мне было». «Ну и не переломилась», — фыркает мама. «Я всю жизнь так живу, и бабка твоя тоже не подарок. Так что теперь разводиться каждый раз? Нежные такие все стали. Поди ж ты, куда деваться?» «Мам, я даже не знаю, как реагировать на такие заявления сейчас. Ну какая разница, кто и что скажет? Это вообще не их дело». «Вот», — тянет мама. «Все сейчас такие независимые стали. Всем плевать. А это, между прочим, называется хорошее воспитание». «Это называется заметание пыли под ковер», — спокойно произносит Валера. «Сверху все прилично, но мусор никуда не делся». «Вас вообще не спрашивают?» — рявкает мама. «А папа где?» – спрашиваю. «В зале», – махнув головой в сторону зала, отвечает мама. «Вадим, ты выйдешь?» «Не выйду», – спокойно отвечает папа. «Ты не смогла воспитать дочь нормально, вот сама и разбирайся». «Кира», – Валера дотрагивается до моего локтя. «Перечисляй деньги и поехали». «Какие деньги?» – мама прищуривается. «За квартиру». Я достаю из кармана телефон. «Я ее продала. Приехала отдать вашу часть». Говорю, открывая банковское приложение. Нахожу маму и отправляю ей деньги. Показываю экран. «Вот». «Богатая стала, деньгами так расшвыриваешься». Мама опять недовольна. «А его зачем притащила? Чего испугалась?» «Идем». Я, развернувшись, открываю дверь. «Мам». Оборачиваюсь на нее. «Я вас с папой люблю и за все благодарна, что вы для меня сделали. но я хочу сама строить свою жизнь, не оглядываясь на мнение всей родни и твоих соседок. Ну им-то вообще какое дело? У одной дочка третий раз замужем, у другой двоих родила без мужа, а у третьей сын от алиментов, который год бегает. У него трое детей от двух женщин. Я вдруг почему стала самая не такая? На этот вопрос я ответа не жду. Мы, попрощавшись, уходим. Валера явно под сильным впечатлением. А я знаю, почему замуж за Сереженьку вышла. Нервно хихикаю я. У меня вот сейчас буквально глаза открылись. И почему же? В голосе Валеры ревнивые нотки. Потому что он первый, кто понравился родителям. Медленно говорю, сама для себя открывая правду. И с квартирой помогли под замужество. Я вот только сейчас окончательно поняла, мы выходим на улицу, идем к машине, что просто сбежала от родителей замуж. У мамы большой круг общения, еще у нас куча родственников, со всеми она любит поговорить. Всем все интересно, обсудить, надавать советов. С соседками любят собираться у нас на кухне, вести разговоры за жизнь. И всегда. Вот та замужем, и уже как-то не девчонка, которую можно не спрашивать, а замужняя женщина. Статус. Вот и я думала, что выйду замуж и, наконец-то, дотяну до звания приличной дочери. Да, вздыхаю. На самом деле в эту игру мне не выиграть. Мнение соседок для мамы важнее. Валера просто обнимает меня, не говоря ни слова. А я, наконец-то, окончательно прозрела. У каждого свой характер, и его не переделать. Родителей я люблю, и обязательно буду пытаться наладить с ними отношения. Нужно только принять их своеобразную заботу обо мне, отпустить обиду и не пытаться больше стать лучше дочери маминой подруги. Поехали в кофейню. Валера, отпустив меня, открывает дверь машины. Вкусный кофе и десерт проблем не решают, но поднимают настроение. Поехали. Бросив взгляд на окна родительской квартиры, я сажусь в машину. Осознание, что это не я неблагодарная дочь, а просто идеал, дочь маминой подруги, недостижим, приносит мне умиротворение, высказалась и совсем отпустила. Я все равно попробую помириться с родителями, говорю Валере. Они у меня одни, запасных нет, я их люблю. Конечно, соглашается он. Только хочу тебя попросить. Он делает паузу. Не встречайся с ними без меня. Хорошо. Я быстро, чтобы не отвлекать от дороги, целую его в щеку. Спасибо. Через минуту я поворачиваюсь на сиденье полубоком. Как думаешь, я могу потратить немного денег на обновление гардероба? Во мне вдруг разгорается нестерпимое желание пройтись по магазинам. Кира, это твои деньги. И распоряжаться ими ты имеешь полное право на свое усмотрение. И ты же знаешь, бросает быстрый взгляд на меня. Я с радостью оплачу твои покупки, лишь бы ты была счастлива. Нет, сама оплачу. Отказываюсь в очередной раз. Ну, пока не считаю нужным. Валера и так водит меня по ресторанам, закупает продукты, платит домработнице. У меня появилось время на маникюр, я успеваю краситься и делать укладку. Тогда сначала кофе, потом магазины, потом, если силы останутся, заедем куда-нибудь поужинать. Строит план Валера. Соглашаюсь. Скоро весна, хочется обновления. Надоело все темное, хочется уже из гусеницы стать бабочкой. Я не могла даже предположить, что мужчина, которому я помогла, станет для меня буквально воздухом. Я покупаю кое-что из одежды, то, что действительно нравится. Мне нравится, с каким восхищением смотрит на меня Валера. Он самый потрясающий мужчина. Для меня вообще лучший в мире. Таких просто не бывает. Или у меня в голове туман от любви, потому что каждый день мне нравится просыпаться рядом с ним и каждый вечер засыпать. Валера не отмахивается от моих вопросов, не говорит, чтобы я не зудела и разбиралась сама. И мне хочется дарить ему поддержку и уют. Я даже осмеливаюсь спросить, не хочет ли он добавить немного красок в свою квартиру. Я живу здесь чуть больше месяца, но однотонность мне уже приелась. «Может, подушек цветных на диван купить?» Спрашиваю осторожно. «Все стильно, но журнально-больнично». «Купи. Подушки, цветы, если умеешь за ними ухаживать, ковры. Не знаю, шторы с меня еще, что ли. Дает мне полный карт-бланш. Я так и не могу привыкнуть к этому стерильному ремонту. Только, пожалуйста, можно без психоделических рисунков? Просит с таким видом, будто даже на это согласится. Я за классику. Успокаиваю его. И вообще без обсуждения ничего менять не собираюсь. Ну как можно так бесцеремонно все перекраивать на свой вкус? Валера много работает, но находит время обсудить варианты, которые я отобрала. И понемногу мы меняем стерильную обстановку на живую. И на многое у нас сходятся вкусы. Я надеюсь, что сходятся, а не Валера мне поддается. Спрашивать бесполезно. Все равно скажет, что все отлично. Невероятно, как авария изменила наши жизни. Просто перевернула с ног на голову. Или, возможно, расставила все по своим местам. Правильно. А тут еще весна началась. Пока только календарная. Но воздух уже пахнет по-другому. Днем тает, а к вечеру становится скользко. Все прелести нашей погоды. Я сижу на работе и мечтаю о выходных. Как там говорят? Четверг — это маленькая пятница. Телефон пиликает сообщением. Сразу настроение ползет вверх, стоит только увидеть имя отправителя. Я был рядом на встрече. Давай вместе пообедаем. Конечно. Я ни мгновения не думаю. Девочки, планы на обед у меня изменились, говорю коллегам. Оставшиеся полчаса тянутся ужасно долго. К счастью, у нас не строго, минуты никто не высчитывает, так что я убегаю на 5 минут раньше. Девушка, можно с вами познакомиться? Спрашивает Валера шутливо. Нет, я беру его под руку. Я спешу к своему любимому. Долго ждешь? Только подошел, еле втиснул машину на парковку. Валера ведет меня от офисного здания. Хотел написать, что сейчас поднимусь. Осторожнее, тут сейчас лед будет, предупреждаю его. Как я хочу, чтобы все растаяло и высохло. Мы успеваем отойти от крыльца несколько метров, когда меня окликает мой бывший. «Кира, что за дела?» Начинает сразу с наезда. «В квартире мне открыл какой-то мужик. Здесь ты под ручку с другим». «Что?» Я на мгновение впадаю в ступор. «Мы с тобой развелись еще в прошлом году. Чего тебе надо?» «Это ты подала на развод?» Произносит тоном обиженного ребенка. «Продала квартиру. Хахали себе нашла. Быстро ты!» «Сергей, это не ваше дело», твердо, спокойно произносит Валера. «Вы в разводе?» Так что претензии неуместны. Всего хорошего, мы спешим. «Ща ты получишь!» Бывший, зло сверкнув глазами, начинает замахиваться. А меня накрывает паника. Валера не отступит. У бывшего, похоже, кукуха улетела. Ужас. Если Валера упадет, он может получить травму. Все еще ходит с тростью, чтобы не упасть. Не знаю, что на меня находит, но я кидаюсь к бывшему, ставлю ему подножку и толкаю. Все происходит так быстро, буквально за 1 секунду. Раз, и бывший растянулся на льду. «Кира!» — орет возмущенно. «Какого черта? А я еще собирался тебе предложить снова вместе жить. Да пошла ты!» «Кира!» — смеется Валера. «Я запомню, тебя не злить». «Давно мечтала это сделать?» Задрав нос, беру Валеру под руку. «Плевать вообще на ор Сереженьки». «Слушай, дорогой мой бывший», — оборачиваюсь на него, — «ищи другую дуру или выйди на работу». «Стерва», — шипит он, — «а ты что за мужик, если за бабу прячешься?» — пытается задеть Валеру, но мне все равно. «Боже, как я могла влюбиться в такое ничтожество? Не осталось ничего, кроме брезгливости». «Надеюсь, ты не полезешь в драку?» — спрашиваю с тревогой. «Зачем?» Валера улыбается, уводя меня дальше. «Это злость отчаянного человека. Но если он начнет угрожать, то я приму меры. Но уверен, дальше сотрясания воздуха он не пойдет». Валера оказался прав. Даже тут Сереженька спрятался за маменьку. Бывшая свекровь мне позвонила после обеда. Наверняка сразу, как сыночка домой пришел. Позвонила с левого номера. Сразу начала орать, что меня засудят и все такое. А я спокойно, очень четко и с улыбкой произношу. «Отвалите, Лидия Николаевна, и сбрасываю вызов».